Глава 10. Неспокойный сон. Лес с высокими деревьями, вздымающими свои густые зеленые кроны, напоминал бескрайнее море, а залитая солнцем поляна — остров, на котором внезапно оказался Циян. Листва тихо шелестела, но не из-за живности, притаившейся в ветвях, а из-за легкого ветерка. Небо над головой было ясным, светло-голубым, как водная гладь, которую рассекали киты. Киты? Циян и правда видел огромных серых китов, рассекающих небосвод. Он опустил голову, протер глаза и снова посмотрел перед собой. Там, на другом краю поляны, стоял незнакомец в черном халате с двумя длинными разрезами вдоль бедер, через которые проглядывали стройные ноги в алого цвета штанах и высоких сапогах. Рукава были украшены серебристой вышивкой и заправлены за металлические наручи. Лицо скрывалось за красной карнавальной маской демона. Телом этот незнакомец походил на человека, но если приглядеться, он весь будто бы состоял из плотного тумана, точно как призрак. И этот призрак рванул к Цияну навстречу, держа меч в руке. Ахнув, лекарь тут же выхватил из ножен собственное оружие и в самый последний момент отразил атаку. Серебряное лезвие столкнулось с красным, высекая искры, чуть не попавшие в глаза. Противник увел меч вниз, скользнув лезвием по чужому, и снова нанес удар. Циян отразил и его, вот только руки дрогнули от вполне ощутимого давления. Настолько враг был силен. Ни в ком раньше он не чувствовал подобной силы, хотя в поединках сходился со многими. Даже Ло Хэйян, казалось, бил в разы слабее. Незнакомец нанес следующий удар, а за ним еще один. И еще. Отбиваясь, Циян начал невольно отступать. «Что происходит?» — подумал он, пытаясь включить заспанный разум. «Когда я успел прийти в лес? Последнее, что я помню, как уснул на постоялом дворе в Циньянь». Его взгляд на мгновение метнулся к небу, но вместо китов там уже сияла радуга. «Неужели померещилось?» Крутанувшись на месте, Циян увернулся от чужого выпада. Алое лезвие, блеснувшее в свете солнечных лучей, проскользнуло мимо и едва не задело светлую ткань развивавшихся голубых одежд, которые, он готов поклясться, запищали и назвали врага сволочью. Циян чуть не вздрогнул. Он бросил взгляд на плечо в поисках рта, но ткань выглядела как самая обычная ткань, и даже под ногами никто не пищал. «Я же вроде в рубахе и штанах спать ложился. Откуда одеяние? У меня галлюцинации?» Враг снова накинулся на него, не давая все осмыслить. Вспомнив движения Ло Хэйяна, резкие, быстрые, неумолимые, Циян бросился в атаку, копируя чужую манеру боя. Противник спешно парировал удары и невольно начал отступать. В его слегка заторможенных движениях Циян углядел то ли растерянность, то ли удивление. Казалось, призрак не ожидал такого, не знал, что обычный лекарь владеет такими приемами. В спокойном лесу, где прежде тишину нарушал лишь шелест листвы, теперь раздавался звон оружия. Во все стороны летели серебристо-алые искры, и Циян даже успел пару раз задуматься, а не устроят ли они пожар. Бой шел неистовый. Циян двигался куда быстрее, чем в битве с Ло Хэйяном, но он не мог сказать, что повлияло на это. Он продолжал оттеснять врага к двум росшим почти вплотную деревьям, которые, он был уверен, тихо нашептывали. «Ну, любимые, почему ты обиделась? Расти поближе». Циян рассчитывал прижать противника и Нет, сорвать с него маску? Но плану его не суждено было сбыться. Внезапно десяток кипарисов выпрыгнул из-под земли и застыл стеной между ними. Меч Цияна врезался не в чужое оружие, а застрял в стволе. «Ась?» — недоуменно подумал он. «Это как так?» Через щель между стволами Циян вопросительно посмотрел на призрака в маске, который остановился по другую сторону древесной стены и тяжело дышал. «Система? Разве в этой книге кто-то умел управлять растениями?» Но в ответ на вопрос он услышал лишь тишину. «Система?» Циян потянул на себя меч, как вдруг раздалось ворчание, смешанное с шелестом листьев. «Вы можете помягче вытаскивать меч из моего тела? Мне больно. Зачем вы вообще его вонзили? Это не топор!» Циян вздрогнул и отшатнулся, выдернув оружие. Он удивленно уставился на, казалось бы, молчаливый кипарис. «Система? «Я во сне?» — спросил он, не представляя, в каком еще случае ему могли мерещиться чудаковатые звуки, кипарисы, киты. «Система!» Циян напрягся. Он уже привык слышать ее бездушный голос. Даже когда связи не было, система хоть что-нибудь говорила, а здесь совсем тишина. Он задумчиво смотрел на кипарисы и на призрака за ними, размышляя, как поступить дальше. Враг не двигался. Казалось, он пребывал в таком же замешательстве, как и Циян, или же просто хотел понаблюдать за происходящим. В любых непостижимых ситуациях было принято щипать себя, чтобы проснуться, но у Цияна почему-то не возникло такого желания. Даже если этот мир всего лишь странная иллюзия, то что такого? В битве с призраком он немного скинул накопленное за день напряжение, и хотя ему не нравилось, что у противника человеческий облик, его радовало хотя бы то, что он не был человеком. «Если это сон, разве я не должен его контролировать?» Задумчиво хмыкнув, Циян покрепче обхватил меч и провел им перед собой ровную горизонтальную линию, мысленно посылая вперед ударную волну, которая снесла стену из кипариса. В черных прорезях для глаз на маске призрака блеснуло что-то алое. Он вскинул меч и отразил ударную волну и летящие на него щепки. Циян почувствовал, что этот момент стал в их битве переломным, и его рот исказился в безумном оскале. Он точно оказался в какой-то иллюзии и мог ее контролировать. Противник взмахнул перед собой мечом и направил ответную ударную волну, превратившуюся в алого дракона с широко распахнутой пастью. Циян тоже породил дракона, чешуя которого переливалась на свету красками леса и неба. Они сцепились друг с другом, заставив хозяев отступить и укрыться за стволами деревьев. Поляна стала полем их боя. Циян чувствовал себя так, словно играл в компьютерную игру, вот только вместо джойстика или клавиатуры он мысленно управлял драконом, приказывая беспощадно кусать врага, бить хвостом и драть шкуру когтями. Прекрасные чешуйчатые создания, поражавшие своей силой и изяществом, взмыли вверх и начали обжигать друг друга пламенем среди плывущих вдоль радуги китов. Потом они оба обратились в пепел, разлетевшийся на сотни алых и зелено-голубых мотыльков, которые роем устремились вниз на поляну. Огромное облако насекомых закрыло солнце, и все погрузилось во тьму. Моргнув, Циян обнаружил, что находится уже не на поляне, а лежит в постели и смотрит в потолок. «Внимание! Вы подверглись влиянию темной ци. Примите пилюлю, чтобы очистить меридианы». «Что?» Он резко сел. «В смысле темной ци? Это была какая-то тварь? Демон?» Сбоку послышалось сонное ворчание Ло Хэяна, но Циян даже не попытался понять, что он говорил. «Да, скорее всего, демон. Хоть я и не понимаю, почему его ци ощущалась как темная, а не демоническая. Но это вряд ли был какой-то дух, подобное им не под силу. Я вам десяток предупреждений послала, вы что, не видели?» «Нет, я сам звал тебя, но ты не откликалась». «Хм, и с кем вы столкнулись?» «Не знаю, он был в маске и походил на призрака с человеческим телом и в одеждах». «Он не был похож на того демона, которого вы видели, когда спасали господина Му от одержимости?» Циян почувствовал, как по спине пробежали мурашки, а кончики пальцев похолодели от страха. Воспоминание, в котором демон смотрел на него алыми глазами, горящими жаждой убивать, казалось таким четким, словно встреча случилась только вчера. «Не знаю», — подумал Циян и замотал головой, пытаясь выкинуть из головы дурные мысли. Он не понимал, что в сложившейся ситуации было лучше, окажись нападающий тем самым демоном или же новым. Но в первом случае он знал, чего ожидать, ведь уже знакомый хищник преследовал жертву. А вот во втором... Жертва, наконец, приманила других хищников, и неизвестно, к чему это приведет. Циян скинул одеяло, встал с кровати и, прихватив с собой меч, подошел к ширме. «Куда ты?» — хрипло спросил Ло Хэян. «Выйду проветрить голову», — ответил Циян, накинув верхние одежды. «У нас здесь вроде свежо», — со смешком сказал Ло Хэян, но Циян не обратил на него внимания. Дверь за ним закрылась быстро и бесшумно. Циян не знал, сколько сейчас времени, но, судя по мертвенной тишине в доме и прохладе снаружи, было еще раннее утро. Мгновение, когда легкий туман стелился по округе, укрывая собой землю, а солнечный свет только пробивался сквозь пелену темноты, рассеивая мрак ночи. Остановившись на веранде, Циян втянул свежий воздух так глубоко в опустошенные легкие, что голова слегка закружилась. Потом тихо выдохнул, пытаясь отогнать от себя все тревоги. Он хотел спокойно жить в этом мире, носа не высовывая с пика, но вместо этого постоянно попадал в передряги, а с демонами сталкивался чаще, чем главные героини в оригинальной истории. Ему совершенно не нравилось, куда повернул сюжет, а дальнейшее развитие событий, казалось, и вовсе не принесет ничего хорошего. По сей день демоны оставались самыми опасными из всех темных сущностей, и Цияну повезло стать жертвой именно для них. С тоскливым вздохом он опустился на ступени и положил рядом меч. Голова слегка просветлела после сна, и Циян мог бы трезво обдумать все то, что ему довелось пережить, но внутри черепной коробки роилось слишком много мыслей. Казалось, выхвати одну, и она утянет тебя в настоящий водоворот, из которого уже не выбраться. На душе и так было паршиво, потому что он в общих чертах понимал, с какими тяготами столкнулся. Не найдя поблизости длинной ветки, Циян вытащил из ножен меч и начал чертить что-то на влажной земле. Рисунок походил на детский. Дом с треугольной крышей, солнце в небе и плывущие рядом облака. Мрачная тень опустилась на его лицо, когда он нарисовал мужчину и женщину в окне и трех подростков, идущих по тропинке. Это были он, Янь Фэй и Гуань Ян. Циян поджал губы до боли и перечеркнул острием все, что только что нарисовал. «Тоже не спится?» — раздался из-за спины тихий голос Фэй. Он вздрогнул и обернулся. Взгляд его скользнул по тонкой девичьей фигуре и лавандовым одеждам, которые, несмотря на пережитую битву, выглядели чистыми и опрятными. «Видимо, она воспользовалась талисманами и очистила ткань», — подумал он, убирая меч в ножны. Янь Фэй прошла мимо и села рядом, поставив стопы на землю. Она вздохнула, глядя на внутренний дворик, где не было ничего, кроме невысокой травы, тропинки и парочки клумб. Утро принесло тишину и спокойствие. Атмосфера способствовала тому, чтобы сидящие на ступенях наслаждались жизнью, но они, казалось, игнорировали все прекрасное, что их окружало. «Я видел кошмар», — ответил Циян. «О чем?» «Как я бился с каким-то незнакомцем. Система сказала, что это, скорее всего, был демон». Фэй встрепенулась и схватила его за плечо. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросила она, глядя ему в глаза. «Да. Мы хорошо размялись с этим парнем. А потом я проснулся. Понятия не имею, что это было и почему, но сомневаюсь, что он бы убил меня. В конце концов, это просто сон». Циян вдруг вспомнил, что ему нужно принять пилюлю, и полез в поясной мешочек. Потом закинул в рот круглую желтоватую таблетку и с трудом проглотил. Нахмурившись, Фэй покачала головой. «Ты не прав. Демонический сон — не просто иллюзия. В этот момент демон проникает в твое сознание, и если он убьет тебя там, то убьет и разум. А что происходит, когда человек лишается рассудка?» Голос Фэй зазвучал тише. «Сердце бьется, но тебя уже нет». Она положила ладонь на грудь и, снова посмотрев на внутренний дворик, спросила. «Может быть, ночью в храме мы истребили не всех, и кто-то увязался следом?» «Не думаю. Мушу ведь запечатал храм. Даже если кто-то и выжил, то вряд ли сможет выбраться». Циян тоже уставился перед собой. «Ты в порядке? Мне кажется, с тобой что-то случилось после того, как ты убил демонов, пытавшихся напасть на меня». Фэй покосилась на него. Циян поджал губы. На какое-то время между ними воцарилась звенящая тишина. «Фэй», — хрипло позвал он, — «каковы шансы выжить в этом мире, если ты не готов убивать людей, а от нежити бросают в дрожь?» Их взгляды пересеклись. «Ну?» — с нервным смешком протянула Фэй. «Если спрятаться за спиной сильного покровителя, то можно выжить, потому что он будет тебя защищать. Но до этого все равно придется сражаться самому. Даже если укроешься на пике, нежить может нагрянуть в дом». Как же тогда живут простые люди? Не все же могут сражаться, как мы. Простолюдины многого не знают, и поэтому спят спокойно. К тому же защита людей у заклинателей на первом месте. Мы тратим немало сил, чтобы зло не добралось до них. При этом нас самих сберечь некому. Фэй вздохнула и снова положила ладонь на плечо Цияна, пытаясь приободрить. «Тебе нужно взять себя в руки. Ты способен выжить в этом мире. Ты прекрасно владеешь мечом и духовной силой, как посмотрю. Понимаю, тебе страшно. И мне тоже. Но бегать всю жизнь мы не сможем. Беды этого мира рано или поздно настигнут нас, если мы не будем противостоять им». «Если бы ты сегодня убила одержимых, что бы ты почувствовала? Смогла бы пережить тот факт, что убила человека?» «Это были не люди», — пробормотала Фэй, нахмурив брови. «Просто осознай это, и тогда станет легче. Заклинатели не убивают людей, только нежить». Она отвернулась, и ее ладонь соскользнула вниз. Фэй притянула к себе колени и обняла их. «Это демоническая секта. Похоже, основной сюжет, ведущий к разрушительной концовке, все еще продолжается, но уже без главного злодея», — тихо произнесла она. «Система тебе ничего не сказала?» Циян покачал головой. «Но мы предполагаем, что, возможно, появился новый одержимый. Убийца нефритового императора ведь не ходит по миру в своем теле». Фэй приподняла брови. «Есть идеи, кто это может быть?» Циян снова покачал головой. «Сначала я подумал на Ло Хэяна. То, как он пытался убить меня на центральном пике, сильно напомнило мне сюжет твоей новеллы. Но система сказала, что он неодержимый, и в его теле одна душа. Да и демонов в храме перебил. Будь он тем самым злодеем, прикончил бы нас на месте. С его-то мощью ему ничего не стоит это сделать. Никто из нас ему не ровня, раз он убил самого нефритового императора». С каждым следующим словом Фэй Цияну становилось все труднее дышать. Мало того, что на него возложили задачу спасти божество, так теперь еще и оригинальный сюжет новеллы, казалось, канул в бездну, а перед ними лежало нечто новое и неизведанное. Взять хотя бы обмен учениками. В прошлый раз он не состоялся из-за одержимости Мушу, который почти всех перебил. «Расскажи мне про прошлого бога войны», — попросил Циян, вспомнив о статуе в храме. «Ты ничего о нем не писала, но знаешь, что его культа больше нет. Откуда?» «Вычитала, пока ты был в медитации. Не могу же я полагаться только на свои знания, учитывая, что этот мир в разы больше описанного», — проворчала Фэй. «Сразу скажу, я понятия не имею, почему вы с богом войны так похожи». «Мы не похожи», — фыркнул Циян, подумав о величии той статуи и мужественности ее черт. «Да вы на одно лицо!» — фыркнула Фэй. «Правда, он покрепче будет, но ты вполне сойдешь за его более изящную версию. Жутко, конечно, что вы так похожи, но я не знаю, как так вышло». «Твой сюжет решительно летит в пропасть», — сказал Циян, подняв глаза к небу. «И повторю, мы не похожи. Считать себя похожим на почившего бога явно не к добру, так что не нужно мне этого счастья», — закончил он в мыслях свою фразу. Вдруг ему захотелось закурить, хотя он никогда даже в руки сигареты не брал. «А жаль». «Вы уже собрались?» — раздался голос Мушу, подкравшегося совсем неслышно. Циян с Фэй вздрогнули и незаметно переглянулись, безмолвно спрашивая друг друга, как давно он здесь. Легкий жар паники охватил тело Цияна, но внешне он остался спокоен. Обернувшись на Мушу, он с приветливой улыбкой произнес: «Доброе утро». Голос его прозвучал ровно, даже дыхание не сбилось. «Да, мы готовы отправляться». Мушу, стоящий за чужой спиной, вздернул бровь. «Без завтрака?» «После завтрака», — исправился Циян. Мушу задумчиво осмотрел их с ног до головы, и ему явно не понравилось видеть благородного бессмертного на веранде подле юной ученицы. Он не нахмурился. Выражение его лица не изменилось, но в потемневших глазах отражались все его чувства. «Тогда пойду подниму остальных». Мушу развернулся к дверям и напоследок сказал: «И не сидите в пыли». Когда он ушел, Фэй незаметно придвинулась к Цияну и одними губами прошептала. «Надеюсь, он ничего не слышал». Циян промолчал. Он поджал губы и, развернувшись в полоборота, проводил Мушу взглядом до двери в ту комнату, где спал Гуюн. Фэй с тяжелым вздохом поднялась со ступеней. Циян последовал ее примеру и принялся отряхиваться от пыли. «Какой талисман ты использовала, чтобы очистить одежды?» — спросил он, пригнувшись, чтобы похлопать ладонью по подолу одежд. «Учитель помог. У него есть талисманы на все случаи жизни». «Нехорошо», — вдруг прозвучал голос системы, отчего брови Цияна дрогнули. «Что именно?» — мысленно спросил он, глядя себе за спину и пытаясь отряхнуть бедра. Если бы он знал, что ступени окажутся такими пыльными, то ни за что бы на них не сел. «По сюжету, вы с господином Му как два барсука с одного холма, и будет странно, если вы останетесь грязным, особенно учитывая, что он очистил и свои одежды, и одежды учеников. Вам тоже стоит привести себя в порядок». «Зачем? Я же больше не обязан соблюдать каноничный образ». «Хотите быть единственным грязнулей за столом?» Циян замер. «Хочешь сказать, Ло Хэян уже проснулся и привел себя в надлежащий вид?» «Именно. Проклятие!» «Фэй!» — тихо позвал Циян, когда она сделала шаг, намереваясь вернуться в дом. «Ты знаешь, что за талисман использовал Мушу, чтобы привести всех в порядок?» «Если бы знала, то дала бы тебе!» С легким раздражением в голосе прошипела Фэй, скользнув взглядом по его одеждам. В этот момент Циян понял, что она, как и система, думает, что он облажается, если пойдет на завтрак в таком виде. «Ну а ты что-нибудь знаешь?» «Нет, я в заклинательской магии ничего не смыслю». «Кошмар», — подумал Циян, подбирая с веранды меч. Спрятав его в бездонный поясной мешочек, он вошел в дом следом за Фэй, готовясь притворяться забывчивым. Как оказалось, на этом постоялом дворе проживали только они да хозяева. Циян понял это, когда вошел в небольшую комнату в конце коридора и увидел один заставленный кушаньями стол из трех. Из пяти стоящих вокруг него стульев занято было лишь два. Ло Хэян и Янь Фэй сидели друг напротив друга. Мушу и Гуюн все еще не появились. Фэй разглядывала другую, заднюю сторону внутреннего двора через раскрытые бамбуковые двери. Солнце уже показалось на горизонте, и широкий луч освещал ее, облаченную в светлые лавандовые одежды. Распущенные каштановые волосы Фэй были собраны в две закрученные улиткой косы по бокам головы, а на лицо она нанесла легкий макияж. По сравнению с ней, Ло Хэян выглядел неопрятным. Он сменил верхние одежды на более свободный халат с тонким поясом и воротом, за которым частично спрятал сломанную руку. Халат сидел криво, а сам Ло Хэян выглядел так, словно ему еще пару дней надо бы отлежаться. Он лениво потягивал чай и изучал узоры на деревянной поверхности стола. Стоило Цияну приблизиться, как Ло Хэян перевел на него холодный взгляд черных глаз и со смешком произнес: «Знаете, глава Ю, я уже думал разозлиться на вас за то, что вы оставили раненого без помощи, вынудили менять повязку и натягивать халат самостоятельно. Но сейчас, увидев вас в таком виде, я даже рад, что вы не помогали мне». «Знаете, глава Ло», — процедил Циян, ничего другого не придумав, «я очень рад, что вы рады». Он уже хотел сесть, но, увидев, что Ло Хэян поднимается из-за стола, не решился сделать и шагу. «Если сейчас придется обнажить оружие, то лучше они будут стоять ближе к выходу, чем к столу, за которым, напрягшись, осталась Фэй». Пока Ло Хэян медленно подплывал, Циян смотрел ему в глаза, ни одним мускулом не выдавая нарастающее в душе беспокойство. Выражение его лица было равнодушным, а в зеленых глазах притаился намек на невинное непонимание. «Глава Ло, что вы...» — начал Циян слегка встревоженным голосом. Ло Хэян остановился в шаге от него и, оглядев с головы до ног, беззаботно спросил. «Ранее у главы пика зелени не нашлось талисманов против демонов, а сейчас нет талисманов для чистки одежд, верно?» В его черных глазах плясали смешинки. Циян с трудом удержался, чтобы не закатить глаза. Будь они одни, он бы именно так и сделал. Но ради Фэй стоило до последнего притворяться достопочтенным бессмертным. Не хватало еще привлечь к ней внимание этого ненормального. «Да, вы правы», — ответил Циян, приподняв уголки губ. «Помочь достопочтенному главе пика мечей на этой охоте меня обязали так не кстати, что пришлось отложить уйму дел, лишь бы успеть к вам. Я уходил в спешке, поэтому о многом позабыл, да и не планировал я участвовать в охоте, только присмотреть за вашим состоянием. Но вот незадача. Все сложилось не в мою пользу». Он растянул губы в неприятной улыбке. Ло Хэян хохотнул, запуская ладонь здоровой руки в поясной мешочек. «Это что же, я виноват, что наш уважаемый лекарь так испачкался?» Без капли раскаяния произнес он и из-под лобья посмотрел на Цияна. «Сколько же от меня проблем, да?» «Да!» Достав из поясного мешочка пару желтых полосок бумаги, Ло Хэян сделал еще шаг и оказался лицом к лицу с лекарем. Будучи ниже ростом, Циян даже поднял подбородок, чтобы не разрывать зрительный контакт с этим чудовищем. «Надеюсь, если я помогу, вы простите меня за доставленные неудобства», — шепнул Ло Хэян, и его дыхание обожгло Цияну щеки. Он невольно распахнул глаза, не ожидая почувствовать нечеловечески горячее дыхание, от которого даже кровь прилила к лицу. В тот же момент ему на грудь и бедро налепили пару талисманов, надписи на которых сразу загорелись. Цияна окружило небольшое полупрозрачное облако алой пыли, которое быстро осело у него на одеждах. Ло Хэян отступил на шаг и дунул в его сторону, избавляя от пыли вместе с пятнами грязи. Циян всеми силами постарался скрыть удивление. Он оглядел себя с ног до головы, поражаясь чудодейственной магии этого мира. Он-то уже представлял, как, вернувшись на пик, умрет за стиркой, а оно вон как. «Система, мне срочно нужны эти талисманы. Где их найти?» «Попробуйте поискать в вашей домашней библиотеке. Там наверняка есть какой-нибудь учебник». «Спасибо». Циян даже не понял, как озвучил мысли вслух. «Пожалуйста», — хмыкнул Ло Хэян, понятия не имея, что благодарность адресована не ему. «А теперь помогите мне поправить халат». Циян вскинул на него недоуменный взгляд. «С какой стати? Ходи неопрятным, так тебе и надо». Мысленно выругался он, но все же протянул вперед руки, чтобы поправить чужой воротник. «Глава Ло», — нахмурившись, пробормотал Циян. «У вас температура?» Он не хотел спрашивать. Не хотел. Но исходящий от чужой груди жар ощущался даже сквозь несколько слоев одежд. Будет куда хуже, если Ло Хэян свалится с лошади, когда они будут проезжать какое-нибудь безлюдное поле, и Циян окажется единственным профессиональным лекарем. Ну уж нет. Пусть выздоравливает здесь, в Циньянь. Все может быть. У меня сломана рука, да и рана на запястье никто не зашил. Лишь мазью помазали. Ответил Ло Хэян с легкой хрипотцой в голосе, наблюдая за чужими проворными пальцами, скользящими по его воротнику. «Возможно, вам стоит еще погостить в Циньянь и вернуться в школу позднее. Нехорошо, если в пути вам станет плохо». «Глава пика зелени!» Голос Ло Хэяна прозвучал пугающе низко. «Вы что, беспокоитесь обо мне?» Руки Цияна на мгновение замерли. Пытаясь спасти свою шкуру, он даже не придал значения смыслу его фразы, сказанной тому, кто пытался его убить. Нервно усмехнувшись, Циян разомкнул губы, чтобы послать собеседника далеко и надолго, но холодный голос Мушу перебил его. «Что вы делаете?» Мушу с Гуюном застыли в дверях, потому что Циян и Ло Хэян загораживали проход. Они стояли слишком близко друг к другу. Пальцы лекаря касались чужого воротника. «Всего лишь оказываем взаимопомощь», — ответил Ло Хэян, обнажая клыки в улыбке. «Взаимопомощь?» Мушу вперил взгляд в Цияна, и тот, слегка вздрогнув, отнял руки от чужих одежд. «Ничего особенного. Глава Ло поделился со мной талисманами для очистки одежды, а я помог ему поправить съехавший воротник». Хмыкнув, Ло Хэян развернулся и отошел к столу с видом человека, которому здесь больше нечего ловить. Гуюн направился следом за ним, на ходу приветствуя своего учителя. Мушу остановился рядом с Цияном и, оглядев того с головы до пят, поправил и без того ровный воротник на его одеждах. «Ты мог попросить талисманы у меня?» — мягко произнес он. «Как ты умудрился их забыть?» Глаза Мушу были опущены, а его длинные черные ресницы, отбрасывающие незаметную тень на светлые щеки, трепетали. «Я собирался в спешке», — пробормотал Циян. «В следующий раз, пожалуйста, не стесняйся говорить мне, если тебе чего-то недостает. Не нужно просить главу Ло. У тебя есть я», — тихо добавил Мушу, заглянув ему в глаза. Циян сглотнул, не зная, что и думать об этом. «Да не хотел я его просить. Я вообще планировал тебя заставить мне помочь, но ты слишком долго сюда шел. Ах!» «Учитель, садитесь рядом. Чай уже остывает». Голос Фэй звучал сладко, но ее слова, обращенные Мушу, прилетели в спину Цияна подобно топору. «Пойдем завтракать», — сказал Мушу, опустив руки, а потом обошел лучшего друга и направился к столу. Он разместился через стул от Фэй, оставив место между ними для Цияна, чтобы отгородить его от Ло Хэяна. Трапеза прошла в тишине. Гуюн пытался завести беседу, чтобы обсудить случившееся и заодно сыскать у учителя похвалу за успешный бой. Но ему отвечали столь односложно, что продолжать разговор не получалось. У Цияна не было никакого желания вспоминать события минувшей ночи, ведь те напрочь отобьют аппетит, и Фэй поддерживала его в этом. Ло Хэян и Мушу тоже молчали. Либо сами по себе были неразговорчивыми, либо вопросы, которые они хотели обсудить, не предназначались для детских ушей. Впрочем, и об этом Циян старался не думать. Покончив с кашей и выпив чай, заклинатели выдвинулись в конюшню за лошадьми. Как оказалось, Ло Хэян приехал сюда верхом, чему Мушу очень удивился и покосился на них с Цияном, как на двух умалишенных.